Глава 7. Раб КПСС. Сионисты хотят добиться от советских людей мирными средствами того, что их империалистическим покровителям до сих пор не удалось достигнуть с помощью оружия. И бегун. Вторжение без оружия. Москва, 1977 год. Вообще-то я думаю, что евреи такие же люди, как все, но не стоит на них из-за этого сердиться. Ромен Гари. По случаю весны и поступившего в продажу чешского пива под линялым, трепыхающимся тентом пивного бара в парке Сокольники было многолюдно. Очередь пожилых и молодых мужчин, разбавленные некоторым количеством женщин, теснилась у стойки, за которой две толстухи-продавщицы подставляли пивные кружки под тугие пивные струи. Кружки не успевали заполняться и до половины, как пена уже лилась через край, и продавщицы тут же вручали их покупателям. А когда кто-то протестовал или просил долить пиво повыше, продавщицы зыркали на него наглыми глазами. «Ты еще повыступай тут, так совсем не получишь. Следующий, кто без дачи?» И сбрасывали в ящик мокрые деньги. Отчитывать сдачу им было некогда, да людей не просили. Стараясь не расплескать не только пиво, но и эту драгоценную пену, люди уносили от стойки сразу по 6-8 кружек, рыская глазами в поисках свободных столиков и своих корешей. А те, кому не удалось занять столик, располагались возле бара, на земле, подстелив газетку, служебные документы или портфельчик. Но Кольцову и Герцианову повезло. Они пришли сюда еще до открытия и заняли самый дальний угловой столик. Приняв, как положено, по стакану из принесенной с собой бутылки московской и разморенные весенним солнцем, Герцианов и Кольцов подтягивали теперь темное теплое пиво «Сенатор» и обсуждали главную русско-еврейскую проблему 1978 года. Ехать или не ехать? Ефим Герцианов, 60-летний актер, когда-то лет 40 назад, сыгравший в кино юного Ленина, но больше известный по эстраде и десятку комедийных телефильмов, чуть сдвинул на столе дюжину пустых кружек, нагнулся и достал из стоявшего у него в ногах портфеля очередную ржавую таранку. «Понимаешь, старичок», — сказал он Кольцову, хотя Кольцов был в два раза младше его, — «я тут недавно в очереди стоял, за сливками. Большая очередь, человек 200. Частаю, читаю себе Камю. Потом замечаю, что очередь не движется. Пошел вперед выяснить, в чем дело. Оказывается, продавщица курва 2 минуты работает, а потом уходит на полчаса, лясы по телефону точит. А очередь стоит и молчит, как рабы». Герцианов постучал таранкой по мокрому от пива столику и стал разминать ее на ребре стола. «Но я вмешался. Говорю продавщице, какое, говорю, вы имеете право с рабочего места уходить? И что ты думаешь? Чуть по морде не схлопотал. Нет, не ее, конечно, а от очереди. Клянусь, вся очередь на меня и кинулась. Не нравятся наши порядки? Езжай в свой Израиль. И так везде, понимаешь?» Сухая, как кирпич, таранка плохо поддавалась его прокуренным пальцам. Но у Герцианова был опыт в этом деле, и он не сдавался. «Что бы я тут ни делал, я все равно чужой. Если я говорю русскому народу, в какое дерьмо он влез с этой советской властью, этот народ меня же и начинает ненавидеть. За то, что я жид, это говорю. А когда показываю доброту русской души, все равно плохо. Подлизываюсь, значит, жопу лежу старшему брату. И никто не понимает, что вся советская власть держится на этой проклятой доброте русского народа. Уж лучше бы вы злыми были. Герцианов расщепил наконец тараньку надвое и протянул одну щепу своему зятю. Держи. Может, и мне уехать? Послать всех нахер, а? Спросил Кольцов, отхлебнув пиво. Хлопни дверью так, чтобы гул пошел. Герцианов знал, какой гул Кольцов имел в виду. Известный советский режиссер Виктор Кольцов, лауреат Каннского фестиваля, отказался от предложения Кремля делать фильм о Ленине и, находясь в Париже, попросил политическое убежище. Такое сообщение все газеты мира вынесли бы на первую страницу. «Нет, тебе нельзя уезжать», — сказал Герцианов, замочив Таранкину щепу в пиве и деликатно покусывая ее передними зубами. «Если бы я был русским, я бы не уехал никогда. Так что ж мне о Ленине фильм делать?» «Отмажешься как-нибудь», — отмахнулся Герцианов и вернулся к своей прежней теме. «Ведь у вас что происходит? У вас идет борьба за русский народ. Между тобой и Сусловым, между Тарковским и Андроповым, между Любимовым и Брежневым. Вы тянете народ в одну сторону, а не в другую. Вы говорите народу про душу, про совесть, про милосердие, про христианство, а они — про соцобязательство и производительность труда. И каждый раз, когда они выбрасывают вас за границу, сегодня Солженицына, завтра Тарковского, послезавтра тебя, они выигрывают не просто свой покой, нет. Они отыгрывают у вас народ. Нет, если бы я был русским, я бы им не уехал. Им не уехал, переобразил Кольцов еврейскую интонацию Герцианова. Да, именно это я хотел сказать. Из-за границы вы свой народ достать не можете. Ни Тарковской, ни Солженицын. Оба они, как у нас говорят, стали отсохшей веткой, а народ оставили Брежневу и Андропову. Да, тебе легко рассуждать, отъезжаючи. Герцианов посмотрел на Кольцова своими маленькими карими глазками, допил пиво из кружки. Мудак ты, сказал он огорченно. Русский ты людина, вот кто, ничего не понимаешь. Он потер ладонью свои небритые щеки и закурил ябу. Кислую сигарету без фильтра. Во-первых, никуда я не уезжаю, я в отказе, это раз. Во-вторых, думаешь, у меня нет чувств к России? Или я Лермонтова хуже тебя понимаю? Или внуков своих не люблю? Или не знаю, что лучше русских баб нет и не может быть в мире женщин? Он снова нагнулся к своему портфелю, вытащил два граненых стакана и бутылку московской, которые были еще до половины. Но Кольцов остановил его. «Подожди, куда ты гонишь?» «Как скажешь». Герцианов спрятал бутылку и стаканы. «Я, чтоб ты знал, еще вполне скважину бью, и у меня жена на 26 лет моложе. И не из-за мира я уезжаю. Это очередь за сливками меня выталкивает. Но ты никогда не поймешь, что это такое быть чужим у себя же на родине. Это шекспировская тема, старик. А Лира, я на Бродвее сыграю». «На каком языке?» — спросил Кольцов. «Неважно», — хмельно отмахнулся Герцианов. «Искусство интернационально. Они ведь уже год, как перекрыли мне кислород. Ни в кино, ни на эстраду. Как на выезд подал. Все. Ни одного концерта. Но я же артист, у меня душа горит. Эх, давай выпьем. Сейчас пиво принесу и выпьем». Кольцов встал, взял пустые пивные кружки, по пять в каждую руку. «А если я соглашусь сделать Ленина, зашьешь ампулу?» «Ни хера», — сказал Герцианов. «Они меня и без ампулы выпустят. Рано или поздно. Не сажать же им Герцианова!» Кольцов ушел к стойке, смешался с толпой очередью.